Глава 24. Поцелуй и пицца. Мне это снится? Застываю каменной статуей, не веря, что это не сон. Меня целует Аскеров? Может, я навернулась с лестницы, спеша за кормом, сломала себе шею и попала в рай? Других объяснений в голову не приходит. Да и не надо. Какая разница, как и почему этот потрясающий мужчина дарит мне самые приятные ощущения, которые я когда-либо испытывала, и готова на все, чтобы это мгновение растянулось навечно. Но у всего в этом мире есть конец, наступает он и сейчас. С сожалением вижу, как Аскеров отстраняется и, облизав припухшие после поцелуя губы, хрипло спрашивает. «Пицца? А?» — моргаю в полной растерянности. «У вас на ужин была пицца?» — усмехается Руслан. И вдруг становится так стыдно, будто я ночью прокралась к его холодильнику и стащила чужую еду. Сразу вспоминается замечание Таиры о том, что мне нужно похудеть на 20 килограммов. Смущенно лепечу. «Да, просто...» И тут в мыслях звучат возмущения подруги. «Настя так сражалась за меня. Неужели сейчас тушуюсь и проиграю эту битву? Конечно, в игре проще, ведь ты не стоишь с живым человеком лицом к лицу, не видишь его глаз, не ощущаешь дыхания. Но так даже интереснее. Просто мне захотелось побаловать себя», — скрипя сердце, признаюсь я. «Хорошее дело», — улыбается Руслан, и в груди ёкает от того, как преображается его лицо. Мужчина хитро посматривает на закрытую дверь. «А мне, случайно, кусочка не осталось?» «Даже два?» Радуюсь я и без задней мысли прохожу в комнату, из которой с оглушающим лаем выскакивает шутер. «Фу, стой, нельзя!» Аскеров вжимается спиной в стену и бледнеет. Его кадык скачет вверх-вниз, но мужчина не сбегает. Как и я минуту назад, не желает проигрывать, шепчет неуверенно. «Сидеть!» Выглядит так забавно, что я улыбаюсь. Этот большой, мускулистый дядя до смерти боится маленького, игривого щенка, но все равно пытается командовать. Решаю поддержать его, как Руслан сделал с пиццей. «Громче! Он же не слышит из-за своего лая!» Аскеров набирает полную грудь воздуха и выпаливает. «Сидеть!» А потом сразу добавляет. «Фу!» «А ну прекрати, шутер!» Строго поддакиваю я. «Рус свой!» Щенок замолкает и, высунув язык, с интересом смотрит на Руслана. Тот отлипает от стены и осторожно идет к моей спальне, приговаривая. «Хороший щенок, я принес тебе еды, я свой». Когда доходит до двери, то победно улыбается и, махнув рукой, сжимает кулак. «Ес!» Шутер, подскочив, поддерживает его лаем. Вздрогнув, Аскеров отпрыгивает и, наступив на собачью игрушку, пошатывается. Ахнув, спешу помочь, но мужчина увлекает меня за собой, и мы оба падаем на пол. Я оказываюсь сверху и изумленно восклицаю. «Ох, простите!» «Может, уже перейдем на «ты»?» — откровенно смеется Руслан. «Странно выкать девушке, которую пытаешься соблазнить». Округляю глаза, не веря своим ушам. Хотя этот мужчина недавно целовал меня, а сейчас я лежу на нем, и Руслана, кажется, это устраивает, во всяком случае он не кричит от ужаса, что я его раздавлю. Трудно представить, что кто-то захочет такую пышку, как я. Тем не менее, предложение принимаю. «Давай на «ты». Прости, что не удержала. Странно, впервые в моем окружении появился кто-то тяжелее меня». Пытаюсь подняться, но Руслан резко тянет меня на себя, и я вскрикиваю от неожиданности. «Не спеши», — просит мужчина и виновато посматривает на меня. «Если ты поднимешься, мне будет очень-очень неловко». «Почему?» — удивляюсь я. Аскеров смотрит на меня с доброй иронией и приподнимает бровь. «По той же причине, из-за чего я не стал переворачиваться на сеансе массажа». И тут до меня доходит. Из губ срывается. «О-о-о!» Аскеров виновато улыбается и легко пожимает плечами. Я же смотрю в его глаза, затаив дыхание. «Так значит, тебе не было больно? Ох, как же я рада! Знал бы, чего только не надумала! Ты был так зол!» «На себя», — спешит пояснить Руслан. «Я пытался избегать массажа, но ты и так настаивала, и вот что из этого вышло». «Прости, больше не буду звать тебя на сеанс», — примирительно говорю я. «Не надо», — улыбается мужчина и обнимает меня, крепко прижимая к себе. «Сам буду приходить. А чтобы не было неловкости, предлагаю...» Он замирает, и я начинаю краснеть, прекрасно ощущая бедрами свидетельство, что мужчина говорит правду. И у меня в голове не укладывается, ведь Таира говорила, что Аскеров и не посмотрит в мою сторону. «Что ты предлагаешь?» — не выдерживаю длительной паузы. Руслан приподнимается и интимно шепчет. «Съесть по куску пиццы». Его губы касаются моего уха, и я дрожу, а Аскеров смеется. «Только никому не говори, что я нарушил диету». «Ненавижу диеты», — делюсь вдруг. «Я тоже», — Кивает он, и я улыбаюсь. Невероятно, как просто и приятно с ним общаться, когда нет недомолвок и недопониманий. Мы будто знакомы не один год, а еще хочется поблагодарить шутера, который разрядил обстановку после поцелуя. Не было бы собаки, вряд ли удалось бы говорить с Русланом так непринужденно. Поднимаюсь и, хотя меня снедает любопытство, не смотрю на Аскерова, а особенно на его брюки. Подхожу к столу и замираю при виде пустой коробки. «О, нет!» «Что?» — Рус приобнимает меня за талию и смеется. «Ты не заметила, как все съела? У меня такое тоже бывает, когда играю». «Нет!» — перебиваю я и оборачиваюсь к довольному щенку. «Шутер, как ты мог? Это же вредно!» «Собака съела пиццу», — догадывается Рус и саркастично фыркает. «Я думал, пес меня принял за своего, а он просто уже насытился». «Что, если ему станет плохо?» — переживаю я. «Может, позвонить ветеринару?» «Лучше сходим», — предлагает мужчина. «Прогулку же можно назвать свиданием?» Я в недоумении. Аскерова как подменили. Мне, разумеется, такой Руслан нравится еще сильнее, но все же немного настораживает. Почему он так добр? Поспорил на меня? На самом деле собирается соблазнить. Правду узнаю на следующий день.